Анастасия Исакова. «А может, без горошка?» «Лиз, а может, без горошка?» — прокряхтел я, натягивая зимний ботинок без обувной ложки. Вероятность найти ее была еще меньше, чем горошек в новогоднюю ночь. Но моя Лиза была убеждена, что в круглосуточном магазине нашего двора есть все. «Димочка, ну ты же знаешь, что оливье без горошка вовсе не оливье, а Новый год без оливье вовсе не Новый год. До курантов час, а я и так ничего не успеваю. Ах, Господи, еще же макароны заправить сыром. Сонечка, зайка, подай маме тюрку». Но две маленьких Сонечкиных ножки уже бежали к входной двери. «Папа, куда это ты собрался? Скоро же придет Дедушка Мороз». «Не переживай, моя маленькая принцесса, папа скоро вернется. А ты пока помоги маме на кухне». «Я помогаю, правда, папуль, но она какая-то грустная-прегрустная». «Это мы исправим, не переживай, дочурка». И я в одном ботинке с грациозностью страуса допрыгал до кухни и неожиданно поцеловал колдовавшую над четырьмя сковородками Лизу. Она обреченно вздохнула. «Эх, Димка, дурак, ну по помытым уже!» «И пол помою, и горошек куплю. Главное, улыбайся, солнышко. Все, я попрыгал обратно». «Ложка в левом шкафчике над стеллажом!» Я надел ботинок и тут же вылетел на лестницу. Во-первых, потому что обещал своим девочкам поскорее вернуться. А во-вторых, потому что меня ужасно раздражают ледяные пчелы, которые жалят ноздри каждому прохожему, посмевшему в такой мороз высунуть свой нос на улицу. Красота! Все еще горит циклопом в темноте маленькое окошечко магазина, вроде открыто. Вперед, только вперед! Навстречу приключениям и зеленому горошку, сказал я себе и... Не знаю, кто был виноват в том, что произошло дальше. Рой пчел, ослепивший меня с очередным порывом новогодней вьюги. Не до конца завязанный шнурок у левого ботинка. Или пресловутый стопарик. Но я резко сменил вертикальное положение в пространстве на горизонтальное и почувствовал затылком оледенелый асфальт. Первое, что я увидел, когда осторожно приподнялся на локтях после падения — подсвеченную гирляндой надпись на вывеске. «Все, что надо». 5 секунд хватило, чтобы изумленно потаращиться на ларек, которого никогда не было в нашем дворе. А еще через 10 секунд я уже нетерпеливо потирал дверную ручку. «Все, что надо». «Какое странное название», — подумал я. «Но опять же, раз там наверняка может быть то, что мне надо, значит, мне наверняка нужно там быть», — подумал я снова. Третьей в голову пришла мысль о том, что я, пожалуй, думаю, как Винни-Пух из мультика. Но что-то логичное в этих опилках сознания все же определялось. Я решил войти. Поток разогретого воздуха был настолько насыщен разными запахами, что мой нос в первую же секунду сдался выяснять, чем это пахнет, и чихнул. Тут же на чих обернулся, очевидно, владелец этой лавки. Пузатенький, приземистый господинчик с вензелявыми усами и накрахмаленным воротничком. Но вместо того, чтобы пожелать мне здоровья, он расплылся в улыбке и затараторил: «А вот и наш новый, счастливый в скором будущем посетитель. Очень приятно, очень. Мы гостей 100 лет не видали. Рад приветствовать вас в моем магазине «Все, что надо». В магазине «Все, что надо» всегда есть все, что вам действительно надо». «Слегка тавтологический слоган не находите?» — хмыкнул я, удивленно оглядываясь по сторонам. «Зато очень информативный, очень. Вы верно уже обратили внимание на богатый ассортимент первого зала нашего магазина?» «Первого зала?» Я и не догадывался, что этот бесконечно огромный для такого маленького магазина зал всего лишь первый. Здесь было столько всевозможных вкусностей, сколько я себе никогда и представить не мог. «Выглядит захватывающе. А какой запах? А какой вкус?» поддержал мое восхищение торговец. Но вряд ли действительно нужная вещь для человека — это диковинная еда. Ну, не скажите, мой друг. Многие останавливались в этом зале, но нам, очевидно, пора спешить в следующий. Пока мы шли к подсвеченной двери в конце зала, я благоговейно принюхивался, мысленно дегустировал некоторые блюда и периодически сглатывал слюну. Жаль, что в магазине можно взять только одну действительно нужную вещь. «Проходите скорее сюда, мой любимый зал. Такие возможности!» Войдя, я сразу почувствовал себя неловко. Пол был стеклянный, идеально чистый, а с моих зимних ботинок уже начал стекать растаявший снег. «Не переживайте за такую глупость, мой друг, будьте как дома. Может, вы вскоре станете даже владельцем этого дома, дома времени?» «Как это?» «Очень просто, мой друг, очень просто. В этом зале часов находится время каждого человека на свете в часовом эквиваленте. Если время действительно то, чего вы так хотите, мой магазин даст вам способность им управлять. Более того, вы сможете управлять даже временем другого человека. По опыту скажу, это действительно забавно — дотикивать за других». «Что ж забавного? Каждый человек имеет право жить столько времени, сколько захочет, сколько отведено ему судьбой. Вы здесь даете право забрать эту возможность у другого человека? Какое дурацкое предложение». «Сальери бы с вами не согласился. Ну да ладно, следующий зал». «Новая дверь. Сколько их еще? Мне кажется, двери будут открываться, залы меняться, а я так и не пойму, зачем я здесь. Что мне действительно нужно? Что мне... Обалдеть!» «Добро пожаловать в зал материальных ценностей. Здесь есть все, о чем вы даже не мечтали. Недвижимость в самых люксовых уголках планеты. Скажи, где ты хочешь жить и как, и мой самолет сразу же доставит вас туда. Самые оборудованные машины, самые технологичные гаджеты, игрушки, одежда, которую буквально на следующей неделе будут демонстрировать на новом модном показе Гуччи. Все, что можно измерить деньгами, оплатить банковскими карточками и взять в кредит, все здесь, в шаговой доступности. Тебе стоит лишь сказать, что из этого мне действительно нужно», — тихо пробормотал я. «Квартиру бы побольше, наверное, или BMW, хотя Лиза давно уже шубу просит. Я бы еще долго мог гадать, что из этого зала мне больше по душе, но...» Бамс! Прямо за моей спиной раздался страшный грохот. Апокалипсис? Не угадали. Просто старенький сотрудник магазина обрушил целый стеллаж с разными игрушками. С кем не бывает, но владелец магазина с едва сдерживаемым, видимо, из-за моего присутствия гневом, сразу зашипел на несчастного. «Арнольд, я, кажется, попросил тебя поставить коллекционные фигурки на верхнюю полку, а не сбросить все содержимое нижних этажей!» «Простите, хозяин, но это слишком высоко». «Я помогу, мне несложно». Мой 1,90 м уже не раз выручал в подобных ситуациях. «До Нового года всего полчаса. Не стоит тратить время на такую ерунду», — пытался урезонить меня господинчик. Но я уже залез на передвижную лестницу и начал осторожно выставлять цветастые коробки на верхний стеллаж. «Как закончите, жду вас в следующем зале, мой друг», — сказал он недовольно и, нервно поглаживая ус, скрылся за очередной дверью. К тому времени, как край странного сюртука господинчика скрылся за дверным проемом, я уже закончил с коробками и слазил с лестницы к улыбающемуся Арнольду. «Спасибо за помощь, молодой человек. Меня зовут Дима». «Спасибо вам, Дима. Эх, не повезло же вам оказаться в этом месте в это время, мой друг». «Отчего же? У меня пока сложилось впечатление, что этот магазинчик прям-таки способен исполнять мечты». Ах, если бы. Вы помните, что сказал вам этот страшный человек, Дима? Из этого магазина вы сможете унести только то, что вам действительно нужно. А найти это, ой, как непросто. Ведь зачастую мы не знаем, чего хотим на самом деле. Поэтому мечтаем о всяких безделицах. Этой мелочью просто завалены залы нашего магазина. Но разве она сделает вас счастливым? У вас только одна попытка сделать правильный выбор и уйти из этого проклятого магазина. Или ровно в полночь стать его пленником навсегда. Да, Дима, да. Вас не предупредили об этом маленьком условии? Господи, какой ужас! Неужели вы? Да, мой друг. Когда-то давным-давно я тоже пришел посетителем в этот магазин, и его возможности ослепили меня. До сих пор не знаю, какая она, та вещь, которая действительно была нужна мне тогда. Впрочем, сейчас это не так важно. Вот две двери. За одной ждет наш господин, который в очередной раз попробует втюхать тебе чью-то ценность. За соседней дверью — пустой зал. Тебе надо смотреть вокруг, чтобы понять, что тебе нужно. Загляни в себя. И если ты будешь близок, свет даст тебе знать. Скорее, Дима, скорее! И возьми мои часы, они напомнят о времени, которое у тебя осталось. 10 минут. 10 минут на то, на что некоторым не хватает и жизни, на поиск себя. Чего ты хотел, Дима? К чему ты стремился всю свою сознательную жизнь? Да не знаю я. Ну, что-то же надо выбрать. Чего ты хочешь? Денег, признания, долгой жизни. Неужели, появись что-то из этого у меня, я бы стал счастливым? Нет. Ну нет же. Я просто бы стал побогаче, поизвестнее, более уверенно переходил бы дорогу на красный свет. Но счастья в этом для меня нет. Ах, бедная маленькая принцесса. Папа тебя обманул. Он не успеет к Новому году. И к твоему дню рождения, 1 сентября и выпускному, папа, похоже, не придет вовремя. Мои милые девочки, представляете, как бы мы смеялись над этой историей, если бы я выбрался? Влип, потому что сам не знаю, чего хочу. Но глупо же. Лиза бы хохотала во весь голос. У нее в такие моменты всегда появляются совершенно очаровательные ямочки. И я едва сдерживаюсь, чтобы ее не поцеловать. Отныне мы всегда бы заменяли выражение «послать на Кудыкину гору» и «к черту на куличики» на присказку «отправить папу Диму под Новый год за горошком». Как глупо получилось. Из внутреннего угла глаза выкатилось что-то слегка пересоленное и бултыхнулось на куртку. Сейчас поди остальные покатятся. По помытому, так сказать. Но вдруг в левом нагрудном кармане загорелся фонарик. «Можно мне банку зеленого горошка? Пожалуйста». «Одну банку зеленого горошка и все? «Да. Оливье не получится без зеленого горошка. И Новый год без оливье. А этот Новый год очень ждет моя семья. Только она делает меня по-настоящему счастливым». «Горошек? Обычный зеленый горошек? Это то, что вам действительно нужно, вы уверены?» «Как никогда». Светящийся от счастья, я прижал к груди заветную банку и выбежал через вновь появившуюся дверь. Свобода. Когда я поворачивал ключ в замочной скважине входной двери, сердце все еще слабо просвечивало через куртку. Как бы не напугать моих девочек, думал я. Но ровно до того момента, как одно светловолосое и измазанное шоколадной пастой чудо не запрыгнуло на меня с разбега. «Папа вернулся!» До сих пор поверить не могу, что это белокурое чудо — моя дочь. А вот и вторая моя девочка. «Димка, где ты был? Я места себе не находила. Ну, магазин же во дворе. Дело на 5 минут. Ну, не сердись, солнышко. Я ходил за горошком в другую лавку. Господи, да хоть бы уже и без этого горошка. Чуть Новый год не пропустил. Ты же сама говорила, что без горошка оливье не оливье, а Новый год не Новый год. Дурак ты, Димка. Оливье без горошка всего лишь оливье без горошка. А Новый год без тебя вообще не Новый год. С наступающим, любимый. С Новым годом, солнышко.